Вадим Панов. Герметикон. Карданийская петля. Пролог, в котором Помпилио и Сантера не знакомятся. «Ваше полное имя?» Коротенькая пауза. «Пожалуйста». Вежливое «пожалуйста» добавлено без издевки, спокойным, размеренным тоном, и ответить алхимик постарался также, с достоинством. «Адам Сантеро». «Звание?» «Фельдмайор Ушерской армии». Полевая форма порвана в трех местах, а левый рукав и вовсе держится на честном слое. К тому же форма грязная, вся в пятнах, где-то глина, где-то кровь. Не форма, одним словом, обноски. Нет, все-таки форма. Мундир, офицерский мундир, чтоб вас всех трижды в левый борт. И Адам, собрав в кулак оставшиеся силы, четко добавил. Карданийская конфедерация. Землеройки на мгновение сбились. Удивленный писарь отрывает взгляд от листа и таращится на пленного. Офицер мрачнеет, но выдерживает взгляд Сантера и продолжает спокойным, размеренным тоном. «Часть!» Никогда не подумал бы, что землеройки могут быть такими педантами. «Для чего вопросы, если меня уже допросили и приговорили?» Хотелось рявкнуть что-нибудь злобное, дерзкое, но вежливость врага заставляла вести себя соответственно. Вежливость врага нашептывала: «Не надо терять лицо, сейчас тем более». И Сантера продолжил в прежнем ключе. 27-й отдельный отряд алхимической поддержки. Должность? Я не имею права отвечать на этот вопрос. Писарь скрипит пером, старательно выводя на белой бумаге витиеватые закорючки. Вписывает очередное предложение в дело, которое будет очень коротким. Собственно, оно уже закончилось. «Распишитесь, господин фельдмайор», — просит землеройка, и писарь поворачивает лист к пленнику. Черные закорючки едва доходят до середины, внизу полно места для размашистого автографа. «Зачем?» — не выдержал Адам. «Для чего расписываться?» «Собственноручная подпись — лучшее свидетельство того, что экзекуция проведена именно над тем, кто был к ней приговорен». «Экзекуция?» И вновь проклятые нервы. Сантера знал, что впереди маячит смерть, но стоило забрезжить надежде, как язык затрепетал, задавая унизительный вопрос. «Я думал, меня казнят». «Не будем забегать вперед, господин фельдмайор», — землеройка позволил себе ухмылку. «Пожалуйста, распишитесь». «Раз вы настаиваете...» Адам сумел взять себя в руки. «Благодарю. Не стоит». Сантера поставил автограф. Пальцы, кстати, не дрожали, мечтая лишь об одном — откусить и выплюнуть предательский язык, едва не опозоривший его перед врагом. Офицер оценил. Дождался, когда писарь прокатит росчерк грубым, заляпанным чернилами пресс-папье, и поднялся из-за стола. «Я знаю, что не имею права вам приказывать, господин фельдмайор, но будьте добры встать смирно». Сантера выпрямился и гордо вскинул подбородок. Плевать ему было на драный мундир и холод внутри. Он офицер, он обязан с честью выслушать приговор. «Заседание военно-полевого суда 12-й бронебригады вооруженных сил Приоты. Рассмотрено дело военнопленного Адама Сантера, фельдмайора вооруженных сил Ушера. Приговор. На основании 3-й поправки к военному кодексу Карданийской конфедерации приговорить фельдмайора Адама Сантера к смертной казни через повешение». Все правильно. Провингером, диверсантом, снайпером и алхимиком виселица. Ах да, петля полагается еще и сражающимся на нашей стороне эрсийцам, которых землеройки считают наемниками. Еще, по слухам, перед казнью эрсийцам отрезают носы и уши. Но сейчас речь не об эрсийцах. Провингерам, диверсантам, снайперам и... Адам знал, на что шел, отправляясь в отряд алхимической поддержки. Знал, что попадаться нельзя, и не собирался. Но попался, так получилось. А потому теперь он с трудом подыскивал подходящие слова. Не подготовился. «Приговор военно-полевого суда обжалованию не подлежит», — опередил Сантера землеройка. «Что?» «Нельзя отвлекаться в столь ответственный момент. Это может привести к неловкой паузе. Неловкой, потому что приотец тоже не получает удовольствия от происходящего». «Приговор военно-полевого суда обжалованию не подлежит, господин фельдмайор». «Да, я знаю», — кивнул головой Сантера. «Ему вдруг стало скучно. Еще ему надоело в этой небольшой, с одним единственным окном во двор комнате. Вот ведь странно, ему не стало страшно. Мы сообщим вашему командованию о месте погребения». «Это все?» «Да», — натянуто ответил землеройка. «У вас есть последнее желание?» «И у тебя хватило ума отказаться?» Уничижительный тон вывел Адама из себя, и алхимик попытался окрыситься. «А что, попросили вы? Папиросу?» «Револьвер с одним патроном, разумеется». «Хотели застрелиться?» «Ядреная пришпа!» — взревел широкоплечий собеседник. «Даже алхимику с провинциальной планеты нельзя быть таким идиотом! В конце концов, это неприлично! Но я планировал застрелить их, кретин!» «Одним патроном? А ты умеешь стрелять из разряженного оружия? Сколько возьмешь за пару уроков?» «Я... ядреная пришпа! Но почему мне постоянно встречаются люди, которые сначала говорят, а потом думают? Добрый Маркус, ты это видишь?» Человек, с которым судьба свела Адама перед казнью, оказался лингийцем, поскольку доброго Маркуса он поминал так же часто, как неведомую Сантера пришпу, ядреность которой вызывала у алхимика определенные сомнения. Человек был лыс, широк в кости, облачен в удобный костюм путешественника, относительно чистый и совсем не порванный, в отличие от мундира Адама, и держался настолько самоуверенно, что в его адигенском происхождении не оставалось ни малейших сомнений. «Тебя когда-нибудь приговаривали к смерти?» «Как?» «Ядреная пришпа, он еще и глухой!» — всплеснул руками лингиец. «Хочешь поболтать перед тем, как нас расстреляют, или собираешься тихо плакать в углу?» «Нас повесят». «Тебе дважды повезло, ушерец. Ты примешь благородную смерть от пули, а не постыдную от веревки. Меня нельзя вешать, а раз ты оказался рядом, тебя тоже расстреляют». Определенный резон в заявлении был, однако числительное алхимика смутило. «А когда мне повезло в первый раз? Когда тебя впихнули в мой фургон?» «Как маленькому», — объяснил Адиген. «Поговорить со мной перед расстрелом, да еще и умереть рядом. Большая честь для тебя, ушерец. Строчку с твоим именем прочитают лингийские дары. Невнимательно, разумеется, так, пробегут глазами, но на эту секунду ты войдешь в историю». Сантера с трудом сдержал стон. Адам предполагал, что по дороге на казнь он будет молчать, полностью погруженный в собственные мысли, ведь когда нечего терять, всегда есть что вспомнить, чему улыбнуться, о ком подумать. Однако присутствие в фургоне Лысого спутало карты. Неизвестно откуда взявшийся Адиген, он уже сидел внутри, когда конвоиры доставили Адама, вел себя совершенно по-хамски. А самое печальное заключалось в том, что Сантера не понимал, боится ли лингиец или же действительно плевать хотел на приближающуюся смерть. «Могу я узнать ваше имя?» «Нет». «Нет?» — изумился алхимик. «Не вижу смысла. Но к тому же мы приехали. Ушерец, ты веруешь в Господа?» «В последнее время моя вера несколько пошатнулась». «Хватит бредить!» — поморщился Лысый. «Если веруешь, то скоро обретешь бессмертие. Если нет, станешь грязью. Выбирать тебе». Деревянные, обитые жестью дверцы распахнулись, Адиген важно вышел, зевнул и заметил стоящему справа приотскому офицеру. «Прекрасное место!» «Благодарю». Фургон доставил приговоренных на залитую солнцем опушку густо смешанного леса. Всего несколько часов назад в Межозерье шли жестокие бои с использованием огромного количества боевой техники, и Адаму казалось, что в ходе сражения они с землеройками перепахали все, что только можно, однако именно этой опушке повезло уцелеть. Но война добралась и сюда. «Вам придется выкопать могилы», — сообщил землеройка. А рядовой, подтверждая слова офицера, воткнул в землю две штыковые лопаты. «И не подумаю», — отрезал Адиген, брезгливо глядя на шанцевый инструмент. «Но вы должны», — растерялся офицер. «Я должен? Ядреная пришпа! Я даже обсуждать это не собираюсь!» «Я тоже не стану копать», — добавил Адам. «Тогда мы вас повесим», — рявкнул опомнившийся приотец. «Веревка есть, а могила не понадобится». Сантера собрался высказаться в том плане, что именно к петле его и приговорили, но Лысый опередил алхимика. «Кто выкопает мне могилу?» — осведомился помрачневший Адиген, обращаясь к солдатам, и Адам с удивлением понял, что угроза подействовала. Болтаться на веревке гордецу не хотелось. «Мне нужен землекоп!» В ответ раздались смешки. Лысый повернулся к офицеру. «Насколько я помню, мое имущество будет передано родственникам». «Совершенно верно», — подтвердил приотец. «Тому, кто выкопает мне могилу, я завещаю медальон». Адиген снял с шеи золотой овал с изображением доброго Маркуса и продемонстрировал его молниеносно заинтересовавшимся солдатам. «Даже в самой захудалой скупке за него дадут не меньше цехина». «Я выкопаю», — подался вперед один из рядовых. «Отлично, доброволец, за работу!» Лысый сложил на груди руки. «И пошевеливайся, терпеть не могу лентяев!» Сантера негромко выругался, поморщился, поймав на себе выразительный взгляд командующего экзекуцией офицера, и тоже взялся за лопату. «Слышал, ваше последнее желание было весьма экстравагантным», — улыбнулся офицер, глядя на Адигена. «Теперь я согласен на трубку», — мгновенно отозвался Лысый. «Это лучше, чем ничего». «Моя сгодится?» «Вполне». Адам покачал головой и обреченно вонзил лопату в землю. До расстрела оставалось примерно 1,5 метра мягкой приотской земли.